Матерь Агни-йоги. Силу свою уявлять среди слабых – нехитрое дело, но силу перед сильным явить будет мерою или пробою собственной силы. Она может быть выявлена активно или пассивно. Активность часто вызывает столкновение с силой чужою, но пассивность, сохраняя запас сил, противодействует напору чужой силы не менее эффективно. Когда ломится в ворота, их отворите, ставши в сторонке. Ломиться в открытые двери не мудро, можно, не встретив сопротивления, разбить себе нос при падении. Доказательства, убеждения и споры оставить, энергии собрать вовнутрь. Шар – символ равновесия. Себя потушить, надо закрыться, опустив забрало, надо учить, но путем необычным, но тем не менее убедительным очень. Чужое неразумение надо преодолеть поляризацией собственного сознания на должной волне.